Глава пятая. Пусть встреча с саратовским князем и прошла неплохо, теперь я очень сильно задумался насчет того, как быть. Разумеется, работать вместе с кланом Ночи я не собирался, учитывая, кто они такие и чем промышляют, но вместе с тем встать в позу и отказаться тоже было не лучшим решением. Мне нужно выиграть время, чтобы обучить людей, сделать оружие, подготовить войска. Будь у меня хотя бы год спокойной жизни, эти земли бы очень сильно изменились. Но Карлу я не доверял, в конце концов он просто ищет свою выгоду, и все эти предложения нужны лишь для того, чтобы вытянуть из меня знания. Но уж нет, никакое оружие клану Ночи я поставлять не собираюсь. В Вольнов мы въехали практически на самом закате, и неудержимый немногим нас опередил. Хорошая скорость у броневика. Еще когда мы покинули городские стены и отъехали на некоторое расстояние, я запустил в воздух магический всполох желтого света. Красный был сигналом тревоги, что нам нужна поддержка с моря, а желтый — отход. Так что дозорные неудержимого, когда увидели желтый сигнал, тут же развернули нашу водную крепость обратно к дому. Утром я собрал своих приближенных и объявил им главную новость. Мы готовимся к войне. Если раньше я мог делать поблажку на то, что нами пока не заинтересовались всерьез, то теперь, когда вначале объявился одержимый, а затем со мной захотел увидеться новый владелец этих земель из клана Ночи, придется подходить к оборонительным вопросам со всем вниманием. К счастью, теперь у меня в подчинении не десяток солдат, а несколько сотен, среди которых уже прибавилось одаренных, пусть и достаточно посредственных. Плюс хватало рабочих, которые могут работать как на шахте и мастерских, так и в полях. План минимум. Я развернул план, на котором уже примерно прикинул, что именно собираюсь сделать. Самая большая работа будет у тебя, Лень. А? И что нужно делать, ваше благородие? Крушить врагов силой богатырской. Фортификацией заняться. Силой ты вроде стал лучше пользоваться, вот и начнешь строить мост на тот берег. А заодно добавим городу еще одну стену на юге примерно. Я порылся в листах бумаги и нашел схематическое изображение Вольного, на котором я обозначил как текущую стену, так и новую. Вот так. Я вручил чертеж богатырю. У того лицо вытянулось, когда он увидел, что ему придется строить. «Ваше благородие, вот что я вам плохого сделал-то? За что вы меня так не любите-то? Я ж к вам со всей душой. Можно я лучше буду монстров в порталах бить? Могу хоть один туда ходить?» «Лень, ты у нас сейчас самый сильный геомант». «А Пашка как же? У него не такой запас силы, как у тебя. Он хорош в тонкой работе. Оттого в мастерской и делает формы для литья. А ты можешь большими массами земли управлять. Сам подумай, кому проще, ему, который идеальную мелочевку делает, или тебе, который взмахом руки может холм поднять?» «Лень, ну правда, ты же самый ценный каменщик у нас», — попыталась убедить его Софья. «Ты сам подумай, что люди будут о тебе говорить. Какой ты великий и невероятный не только богатырь, но и...» Она задумалась, не сумев придумать сравнение, но ее поддержала Юлианна. «Леонид Созидатель». Или Леонид Твердодел. Имя не только для богатыря, но и легендарного героя. «Да», — немного недоверчиво переспросил Леня, но в его голосе уже слышалась легкая заинтересованность. «Конечно». «А премия будет?» «Будет, будет». «Тогда ладно». Богатырь тоже мгновение подумал и внезапно спросил: «Ваше благородие, а коли я построю это, вы мне надел земли выделите? Хочу домик себе построить, коль уж силушка есть». «Будет тебе на дел», — усмехнулся я. «Это, кстати, всех касается. И земля будет, и деньги, но работать придется много. А еще помимо моста нам придется возвести пару фортов в паре километров южнее, чтобы прикрыть Вольнов с юга и еще один на севере. Скорее всего, нам придется захватить ближайшую деревню, как там ее... Серопрядово». «Точно, Серопрядово», — кивнул я. «Эта деревня человек на 500 и одна из остановок на тракте, идущем из Самары в Саратов. Из себя деревушка не представляет ничего интересного, но это населенный пункт с охранителем и одна из точек, по которой к нам смогут прийти вражеские войска. Там я собираюсь возвести еще один форт. Он должен будет контролировать как тракт, так и Волгу». «Вряд ли местные будут рады», — покачал головой Борис. «У них не будет выбора. Как уже сказал, мы готовимся к войне, и придется делать вещи, которые не всем придутся по душе. Собираетесь привлечь их к работе?» Да, за справедливую плату, разумеется. У нас стало больше рабочих рук, но этого все еще маловато, да и фермерские хозяйства надо развивать. Уверен, что вначале они примут нас в штыки, но со временем поймут, что это к лучшему. И какой гарнизон будет в этом форту? Человек 20, больше не нужно. В будущем южном форте я собираюсь поставить вообще 5, по крайней мере, на первое время. Он будет находиться на воде, прямо посреди Волги, и цель у него будет одна — топить вражеские корабли. Вольнов тоже сильно поменяем. Про стену я вам уже сказал, также нужно будет поставить новые оружейные башни. Леня с каждым моим словом все больше мрачнел, понимая, кто именно будет строить эти башни. Я и сам не рад нагружать его работой, которая ему не нравится, но таковы уж и реалии. Будь у меня геомант равной силы, использовал бы его. Но при возведении новых стен и конструкций мы немного изменим принцип строительства. Изменим? Да, с этого момента будешь равномерно добавлять в камень металлические брусья. Зачем? Для укрепления. Камень — это, конечно, хорошо, но у него есть недостатки. Не волнуйся, в этом нет ничего сложного. Как скажете. Я еще немного рассказал друзьям о своих ближайших планах, о том, что пора проводить электрификацию всего и вся, поставить производство дневных ламп на поток и распространять их по городам. А еще я все крутил в голове, как бы запустить массовое производство световой проволоки. Но ничего в голову не шло. Нужен какой-то сложный станок, который будет внедрять конструкт. Только вот это не так просто, как с капсюлем для пуль. Пока я занимался вопросом военным, Софья подняла вопрос более бытовой. У нас все еще наблюдалась небольшая проблема с провизией и личными вещами. Крестьяне побросали свои хозяйства, захватив лишь самое нужное, а на новом месте пока не так много всего. Те же поля мы пока только начинаем приводить в пригодность, ведь до этого была острая нехватка рабочих рук. Да их и сейчас не хватает, одно радует. С финансовой стороны дела у нас обстоят очень даже неплохо. Благодаря проклятому замку и тому, что нам удалось добыть в Нижнереченске, казна Вольного пополнилась. Провизию теперь можно и закупить, но лучше, конечно, производить самим. В любом случае, мы с Софьей решили, что неплохо было бы выбрать пару человек и отправить их в Самару, например, чтобы пустить клич о том, что Вольнов готов закупать овощи и зерно по хорошей цене. Как только закончил с Софьей, взял Леню, и вместе с ним мы отправились на место, где в будущем должен будет стоять мост. Как уже обозначил ранее, я не собирался строить его прямо перед городом, предпочитая выстроить чуть дальше, где-то в километре южнее. Таким образом, мы создадим что-то вроде морской блокады при необходимости, и вражеские корабли не смогут пройти. Используя заготовленный план, я коротко обрисовал Лене, что нужно делать и как строить мост правильно. Вопросов он задавал мало, и это мне не нравилось. Нужно будет приставить к нему человека потолковее, чтобы следил. Жалко, каменщиков у нас нет. Таких специалистов в этих краях найти сложно. Они все либо в крупных городах на западе, где камень в ходу, либо непосредственно на каменных карьерах. Также я обозначил новый заказ и в Литейной, поручив Петьке заниматься укреплением металлических балок, которые пойдут на мост и новые стены. Но в мастерской тоже не все гладко шло, ведь больше половины работников объявили бойкот, не желая подходить к станкам. Причина банальна. Травмы из-за невнимательности и несоблюдения техники безопасности. Одному работнику 2 пальца отрезало, другому кисть молотом расплющило. Мне об этом не сообщали. Незачем, мол, барона отвлекать. Но в итоге это привело к тому, что темп работы сильно замедлился. Алина не всемогуща и отращивать потерянные конечности пока не умеет. Пришлось тратить время и создавать с Чумазом инструкцию по технике безопасности и заставлять всех, кто работает на фабрике, ее вызубрить. Травмированным я выделил компенсацию, и что вы думаете? День еще не успел закончиться, как один гений специально отпилил себе мизинец, чтобы получить деньги, как те двое. За самовредительство я еще и штраф впаял, а не компенсацию. Хорошо, что мужика свои же сдали. В любом случае, дел в городе стало не в проворот, но хорошо, что теперь хотя бы все не самостоятельно нужно делать. Многое стало делаться и без моего непосредственного участия. Один из мужиков нижнереченских собрал вокруг себя крестьян и попытался сделать что-то вроде отдельной общины со своими нормами. Мне такое раздробление не слишком нравилось, но следить сразу за всеми не было возможности, так что я решил пойти навстречу и поддержал данную инициативу, но с оговорками. В итоге он сам теперь назначал графики работы, тем самым разгрузив меня и Софью. Последнее было особенно важно, потому что Софья обнаружила у себя неплохой талант педагога и как-то даже слишком увлеклась обучением местных детишек. Импровизированная бесплатная школа для всех желающих уже не походила на небольшие утренние посиделки. Девушка даже поднимала вопрос, что неплохо было бы нанять каких-нибудь преподавателей из крупных городов, да и о здании школы то и дело заикалась. Но, как всегда, все упиралось во время и нехватку рабочих рук. До моего ответа Карлу из клана ночи оставалось всего 2 дня, а значит, у меня только завтра на то, чтобы поставить точку в вопросе с порталом С-ранга. Мало. Я все еще думал, что, возможно, лучшим решением было бы взорвать босса империумной бомбой, но в то же время мы могли потерять ценные предметы. Только по пути к боссу мы нашли несколько ценных вещиц, как, например, кольцо с пространственным хранилищем, а у самого босса должны быть вещи гораздо ценнее. В итоге, обдумав все еще раз, я решил рискнуть. Юлианна поддержала мое решение, как и Леня, для которого это была возможность подраться, а не ковыряться с каменюками. Остальные восприняли это как обыденность. Раз барон решил, что будем сражаться, значит, будем сражаться. Тогда жду вас через час возле портала.